Вернулся льет и льет. Друг для друга были созданы. Вы поздно ли, вы поняли, но осознанно ли? Все решения приняты были тобой, а ей это надо. Она везде была с тобой, даже когда ты падал. Все отвернулись, и кому ты был нужен, хоть помнишь? Взамен ничего не ждала она, и с кем ты споришь? Ослеплен был, да, оставь отговорки другому. Ты себя не обманешь, как ни крути, стоп, кто мы? Мы люди не идеальны, гордости до отказа. Злости все больше и больше, в запасе пара отмазок. За жизнь пару рассказов, да, и хватает без этого. Наблюдая в лице товары, дострою эстета вам. Сердце отдано уже, душа давно закрыта. Красивая снаружи, внутри же вся разбита. И пусть не первый он, и тот последний сволочь, не теряя надежды, скрылась под дождем в полночь. Давай сотрем память, но не забывай меня. Время пролетело зря, не изменить его. Не поменять, не исправить и не выкинуть прочь. Пытаешься забыть, но все тело будто свело. И всю подушку промочила длинная ночь. Воспоминания бурные, те давят и давят. Понимаешь, что что-то сгрызает изнутри. Осознаешь, что никуда не денешь ты память. И смеешься в лицо всем тем, кто говорит сотри. Когда столкнешься с этим, сам советы не помогут. Не поможет и время, и друзья, и не вискарь. Мучительно это, и пусть уже прошло полгода. Ты продолжаешь постоянно что-то искать. И ты найдешь, поверь мне, незаменимых нет. Время не лечит, лечит окружение другое. И вот когда-нибудь, через 20 лет, своему сыну на меня покажешь рукою. Давай сотрем память, но не...